Глава 24. О том, как Котя нашел их дом и спас Модю от злых мясников. Сначала котенок растерялся и стал звать и искать поросенка Мотю, но потом понял, что это бесполезно. Он нашел следы Мотиных копыт, видно было, где он топтался в ожидании Коти, а потом следы обрывались, а рядом были отпечатки человеческих сапог и длинная колея колес. Значит, мини-пига кто-то похитил. Это было очень и очень плохо, и так не вовремя. Котенок только нашел дорогу к тому месту, на которое они вместе возлагали большие надежды. Но вот еще вопрос. Кому мог понадобиться маленький поросенок? «Ищешь своего приятеля?» — услышал он голос сверху. «Да, да, а вы видели, кто его забрал?» — обрадовался Котя. Он увидел в черном дупле на высоком дереве пушистую белку. Она была похожа на ту, что жила с ними на дереве ду. Белка некоторое время рассматривала котенка, потом махнула лапкой. «Дело почти безнадежное. Его забрали мясники. Я знаю этих проходимцев. Такие своего не упустят, забирают зверят прямо с улицы и пускают под нож». «Вы знаете, где они живут?» — спросила печаленный Котя. «И что ты сделаешь?» — рассмеялась рыжая белка. «Поцарапаешь этих проходимцев-мясников?» «Я уже как-то освободил Мотю из цирка. Может, и сейчас смогу. Так где найти похитителей?» Белка объяснила. Мясники жили недалеко от дома, увитого виноградом, только на соседней улице. Они продавали сомнительное мясо в лавке, а своего хозяйства у них не было, только три тощие коровы. Мясники были плохие и очень опасные люди. Идти к ним одному было совсем неразумно. Котя подумал, кого он мог позвать на помощь. Белого льва? Да, тот бы однозначно напугал бы мясников. Но вот только он сидел в клетке. Медведя? Но тот вряд ли покинет свое жилище со снегом. «Я пойду один», — сказал он. «Другого выбора нет». И хотя на улице завывало вьюга, и было самое время спрятаться в дупле на ночлег, Котя все же пошел туда, куда указала белка. Шел он долго, очень замерз и устал, едва нашел двор мясников. И сразу же услышал густой басовитый лай. У мясников было две огромные собаки, доберманы. Сами они спали, так как свет в доме не горел. А за домом находился загончик, похожий на загон у бабушки Виолетты. Наверняка Мотя там и содержался. И злые мясники перепутали его с обычным поросенком и решили продать как мясо. Это было так грустно, а противник казался таким сильным, что Котя сидел посреди дороги, его заметало снегом, он весь дрожал от холода и бессилия, но так и не мог придумать, что ему сделать и как поступить. В это время над дорогой скользнула черная тень, и на снег неподалеку от Коти опустился черный ворон. Котя его сразу узнал. Это был тот самый ворон из банды собак, которые крали еду из приютов. «Что, ничего не можешь придумать?» — насмехался ворон. «А все потому, что ты предал нашу банду и ушел из нее. А мог бы сейчас позвать нас, и мы бы все вместе решили, как быть с мясниками. Может быть, спасли бы твоего друга?» «Мы ушли, потому что не могли воровать еду у других зверей», — объяснил котенок. «Если ты можешь чем-то помочь, то помоги, а если нет, то лучше улетай». «Ступай в нашу банду, и мы вас защитим», — каркнул ворон и растопырил черные крылья. «Счет идет на минуты. В любой момент мясники проголодаются и зажарят твоего друга-поросенка на вертеле». Искушение поддаться уговорам ворона было велико, но Котя понимал, что потом они попадут практически в рабство к банде собак, а сейчас нет никакой гарантии, что они могут спасти Мотю. Котенок, хоть и был маленький, но сразу раскусил старого черного ворона. Тот преследовал только свои цели, а по-настоящему помогать не хотел. «Нет, не надо», — ответил Котя и побрел, куда глаза глядят. Лапки болели от холода, а порывистый ледяной ветер пронзал его тело насквозь. «Погибните, дураки!» — каркнул ворон и улетел. Коти ему не ответил, просто шел по дороге. Было так холодно, что хотелось упасть и зарыться в белый снег и уснуть навсегда. Это пришла настоящая лютая зима. Но он все шел и шел, пока не уткнулся носом в большую железную дверь. Поднял глаза и ахнул. Перед ним был дворец, увитый виноградом. «Вот я и нашел свой дом», — сказал он и упал, лишившись сил. Мысли его выключились, и пришла пугающая темная пустота. Сразу стало тепло и хорошо, и он подумал, что сейчас, наверное, умирает, и скоро его душа попадет в чудесное место, где всегда тепло, радуга и много молока. Он даже мысленно попрощался с Модей и попросил прощения за то, что не смог его спасти. Но что-то большое и теплое подхватило его и подняло вверх. Тогда Котя открыл глаза и увидел красные узорчатые варежки, и потом лицо старушки, которая бережно подняла котенка и согрела своим дыханием. «Ах, бедняжка, куда же ты вышел в такую погоду?» «Вы Марта?» — спросил Котя, оживляясь. Он забыл, что люди не понимают языка зверят, но она, как ни странно, как будто его услышала. «Ты знаешь мое имя?» — удивилась старушка. «Или мне показалось?» «Надо спасти моего друга Мотю!» — из последних сил выкрикнул котенок. «Его забрали злые мясники!» «Мясники?» — Марта удивилась. «Хорошо, я сейчас занесу тебя домой и схожу разбужу мясников. Надо выручать твоего друга. А он тоже котенок?» «Нет, он поросенок, мини-пик». Пока Марта несла Котю домой, он успел разглядеть большой трехэтажный дом. И он действительно был увит виноградом. Это было то самое место. Но радости он не испытывал. Потому что жизнь Моти висела на волоске. И котенок так замерз, что почти не мог пошевелить лапками. Бабушка Марта внесла его в дом и положила на кресло у камина. Там было так тепло и хорошо, что Котя сразу уснул. А проснулся он позже, когда услышал радостный визг Моти. «Мотя!» Он спрыгнул с кресла и побежал навстречу к своему другу. Мотя был целый и невредимый, только на краешках ушей у него была белая изморось. Они прыгали и плясали, и счастью их не было предела. Потом Котя поклонился бабушке Марте и сказал, что очень ей благодарен. «Она понимает наш язык!» — радостно сообщил Мотя. — Это наша хозяйка, слышишь? Она выкупила меня у этих злых людей с красными ножами. Они хотели завтра утром пустить меня на колбасу. Так что, мы нашли свой дом. И это была правда. Они нашли то, что искали. Котя и Мотя легли спать в обнимку возле камина, где уютно потрескивали дровишки, и было очень тепло и хорошо. Они так устали, что сразу уснули.